Кришна говорит, не думай ты о победе и о поражении, не думай о приобретениях и потерях. Просто стань слугой. Сконцентрируйся на этом аспекте служения. Не руководствуйся с этими выгодами, потому что вся эта выгода материальная. А раз ты действуешь в соответствии с материальной выгодой, ты руководствуешься ложным эго. Прославят тебя или не прославят, что ты там завоюешь, будут о тебе говорить, как о великой личности или не будут. Это преломляет шабду. Ты не можешь постигнуть Кришны в сердце, поэтому не ощущаешь радости от служения. А Кришна говорит, этот путь радостен, и постижение его приносит радость. Бхакти-йога приносит радость. Человек каждым мгновением, человек, который на самом деле прекратил руководствоваться ложным эго, он счастлив в преданном служении. И когда духовный учитель общается с учеником, он видит, насколько он продвинулся, как? По его удовлетворенности. А не то, что он ему рассказывает, как устроен материальный мир. Вы знаете, гуру, здесь меня критикуют. Что ты говоришь? Правда, в этом мире критикуют. Не может быть, а я думал, в этом мире не критикуют. Ой, гуру, там кто-то меня там неправильно использует. Что ты говоришь? В этом мире тебя неправильно используют. Ну как же так? Новости, а? Получается, мы поем песнь гуру, прямо объясняем ему структуру материального мира. Рассказываем о своем вожделении. Гуру, как? У тебя вожделение? Не может быть, не верю. Ты великая душа без вожделения. А я думал, ты бабочка. И мы хотим что-то такое говорить. И он видит, что мы руководствуемся в своем служении ложным эго. Поэтому так не удовлетворены. Поэтому все время ищем извне причины своей непродвинутости. Кто-то все время нам мешает продвигаться. Чьи-то лекции нас ранят. Чьи-то что-то. Это только потому, что мы не отказываемся от ложного эго. Поэтому мы не испытываем, что постижение этой науки радостно. И даже один незначительный шаг приносит великое благо. Великое благо. Радость уму и сердцу. Радость уму и сердцу приносит. Не величие наше приносит, что мы там что-то такое сделали, а на самом ли деле мы сделали это в сознании Кришны. Даже кастрюлю вымыли. Кто-то дает лекции, 500 тысяч человек, и радость испытывает, что теперь тысячи человек говорят, о, какой хороший человек. И наслаждается. А кто-то приходит и в сознании Кришны моет кастрюлю. Моет кастрюлю. И Кришна входит. Этот звук, шабда, говорится, звук Кришны, песнь Кришны, не отличная от самого Кришны. И этот звук, шабда, входит в сердце этого преданного. И он счастлив от повторения святого имени становится. Он счастлив, что он может просто кастрюли чистить для Кришны. Он испытывает счастье. Почему? Потому что он делает это для Кришны. Эта истинная связь восстанавливается между поступком и сознанием, и между объектом. И он испытывает радость. Он удовлетворен. И гуру говорит, что ты сейчас, какое служение делаешь? Такое замечательное, я на кухне кастрюлю мою. И гуру думает, вот это, о, вот на этого можно надеяться уже. Уже на этого ученика, и он может приблизить такого ученика. Потому что от того, от чего все деградируют, он прогрессирует. Значит, он не пришел наслаждаться, он на самом деле служит. Он на самом деле правильно воспринимает преданное служение. Он необычная личность, и гуру счастлив. И он начинает близко, близко. Говорится, гуру хочет увидеть такого ученика. Гуру начинает думать, о, наконец-то. Прабхупада говорит, если хоть одного я преданного сделал из всей этой своей миссии, за 14 лет хоть одного ученика я воспитал как преданного, я считаю свою миссию исполненной. Одного. А? Так же и гуру. Он смотрит, когда ученик на самом деле поймет, о чем он говорит, когда он откроет свое сердце, когда он развернет алтарь своего сердца, когда он начнет быть удовлетворенным от того, от чего другие не удовлетворены. Почему? Потому что они ложным эго руководствуются. Они ищут каких-то наслаждений в себе. Когда неудовлетворенность возникает? Когда вожделение неудовлетворено, возникает гнев. Гнев это есть. Чувства неудовлетворены. Чьи чувства неудовлетворены? Кришны. Мои чувства неудовлетворены. Я испытываю неудовлетворенность.